Меня учили педагоги, в школе был отличником. Во дворе как делать ноги, научился в общем сам. Жил в семье благополучной, от аванса до получки. А когда дошел до ручки, я вообще не знаю сам. Хотелось жизни горячей, чтоб сердцу петь трубы звончей. И отрывался от земли и тут же падал. И бес глядел из-за плечей. Я воровать пошел зачем? Да потому что всем нутром дышал наладом. Не хватало сердцу теплоты. Не причали мишура и моды. Тошно от душевной пустоты. Жалко, что текут сквозь пальцы годы. Я верил в карты и патроны, в друзей доверие и ножи. Но ни друзья и ни законы не помогают лучше жить. Брат лихой в овечьей шкуре, подведет ли ты в натуре? Вновь сидишь в прокуратуре, отдохни. Проснешься в камере опять и на себя готов плевать. Ну что ты думаешь себе такой хороший? И совесть выкачал до дна, и душу выпачкал сполна. И жизнь качается с утра нелегкой ношей. Думал раньше, просто не везет. Злился на друзей и на себя же. Вот удача вроде б позовет, а через мгновение все смажет. Когда летели журавлями, за клином клин в тупик и сбой. Я расставался вновь с друзьями, но разойтись не мог с собой. Летел налево и направо, терял здоровье и года. И наносил кому-то раны, и был изранен навсегда. И я не верил никому, и думал, куш один сорву. Но даже волку одному не стюжить в поле. И было вновь в глазах темно, и свет в тюремное окно. Жизнь просвистал, судьбу пропил, чего же более? А маманя все ходила в храм и молилась, стоя у порога. Говорила, верь моим слезам, ты, сынок мой, примирился с Богом. Я видел, что в груди до смерти чего-то хочется найти. И жизнь мою калечат черти, и вновь расходятся пути. Пусть даже мир лежит в кармане, и в перстнях брилики горят. Но только душу не обманешь, она кричит, все это зря. И чуешь, ты в такой дыре, а глянешь в небо на заре. И к горлу вдруг до слез подкатывает кома. И сердцу хочется летать, и смысл грядущего понять. Как будто на земле в гостях ты, а не дома. Из груди, где горечь пустоты, так я рвался в небо с голубями и скорбил, что все мои мечты обернулись матушке слезами. А где ответ, куда идем мы, зачем жуем нелегкий хлеб? И почему нет жизни полной, и счастья истинного нет? И вскинув голову однажды, я заорал от дикой жажды. Открой мне, Господи, глаза на белый свет! Я поднял руки к небесам, молился как, не знаю сам. От пустоты спаси меня, великий Боже! Ты дай мне сердце горячей, всю жизнь я прошагал ничей, а вот теперь я твой, я верю, ты поможешь. Мне не хватает сердцу теплоты, я так хочу достать до небосвода. Мне тошно от тоски и суеты, мне жалко, что текут бесплодно годы. Мне самому теперь, наверное, все нелегко пересказать. Но вдруг во мне ожил Коперник, и стало радостней дышать. Я понял, что есть в жизни лето, и все в судьбе переменил. Бог есть, Он делает бессмертным того, кто дверь Ему открыл. Если не хватает теплоты, идем куда не знаем сами. Люди, не страшитесь высоты, заполняйте сердце небесами. Люди, не страшитесь высоты, заполняйте сердце небесами, небесами, небесами.